Ну, давайте свежим взглядом пройдемся по нашим играм. Надо таки додать определение третий и пятый. Ну и в целом посмотреть, что там. Как это все смотрится. Все видят или текст выложить? Так, у нас есть игра из хотя бы одного играющего участника. Игра большинства участников, которые слабо действуют в своих воображаемых обстоятельствах. Игра, где большинство участников ищет, с кем рядом хорошо играть, и меньшинство не находит. Но это вот как раз не сделано, не закончено. Игра большинства участников, которые активно действуют в своих воображаемых обстоятельствах. Еще пропуск. И игра все участники, которые активно действуют в согласуемых друг с другом между собой. Наверное, воображаемых обстоятельствах. Вот, мы говорили, что есть вот по мере продвижения, да, от первого к шестому, есть рост вовлеченности и рост интерактивности, что, ну или как сказать, рост коллективности, рост взаимодействия, да, то есть вначале меньше вовлеченности, больше автономность, в конце больше вовлеченности, меньше автономности. Вот, и вот как раз то, что вторая и четвертая игра воображения и активная игра, это описывает рост вовлеченности. А вот третье и пятое, которое мы недообъяснили, это должно описывать рост вот этой вот коллективности. Вот. Ну и описываться через подуровни и выборки. Вот, последняя идея была в том, чтобы вначале шла выборка, потому что ею можно описать вот как бы, да, выборка каждым партнеров по игре, то есть с кем рядом или с кем там меняться игрушкой или с кем взаимодействовать. Вот. А следующее это уже вот там же какие-то уровни, да, и уровни могут быть связаны с вот некой переимчивостью. То есть, когда ты просто выбираешь, с кем рядом играть, то как бы взаимозависимости не возникает. То есть, с этим поиграл, потом передумал, с этим поиграл. Все равно ты играешь в свою игру. А когда кто-то подражает кому-то, то может по цепочке передаваться вот какое-то действие, какая-то идея, какая-то игрушка и так далее. Вот. Такая вот идея. Мы, по идее, должны описывать то, что происходит внутри собрания. Кроме того, есть собрания, а есть окружающие. Ну, допустим, класс в школе. Там есть 5 человек, которые играют. И они формулируют как бы одной из целей является вовлечение других участников. Такая пирамида. Но это что-то за все-таки за рамками именно собрания. Это что-то внутри, внутри, это какие-то подуровни внутри собрания. После мы описываем то, что вот уже с устоявшимся составом происходит, а не то, как окружающим, правильно? Мне кажется, да. То есть можно кого-то выгнать из устоявшегося состава, да, наверное. А пригласить, не знаю. Ну, или тогда приглашаемый, да, у нас, кстати, в старой версии же есть тип собрания, приглашение, да, рассылка там, это называется. Вот. Там имеется в виду, что если уже, значит, ты рассылаешь, то есть у тебя есть адрес рассылаемого, то как бы имеется в виду, что он тоже уже участвует в собрании такого типа. Вот. То есть он с точки зрения этого типа собрания, если мы его сохраним при переделке, он уже вовлечен. Он, хотя его могут приглашать еще куда-нибудь, но как адресат приглашения он уже вовлечен, получается. Потому что... Получается, вот в третьем, то, что большинство ищет, с кем хорошо играть, это как бы мы принимаем это. И осталось выяснить, чем занято меньшинство, вернее, что оно находит. Меньшинство находит. Ну, то есть, как бы у нас... Еще же вовлеченность тоже возрастает. И получается, как бы на этом уровне. Вот. Имеется в виду, что меньшинство находит реально. А что тогда недоговорено? То есть имеется в виду, что меньшинство это те, кто нашли уже. Да. А недоговорено, просто скорее многоточие поставлено, что это не принятая формулировка, и надо ее. Она записана была в ППХ. И... Но ну, в смысле, имеется в виду, что меньшинство участников это те, кто как бы считает, ну или чувствует, что им хорошо. Играть, а большинство как бы только ищет, но не факт, что все они участвуют. И они это рассматривают как хорошо играть. Так что. Ну, как еще можно применить меньшинство участников решает, большинство участников делает идеи выборки партнеров по игре? Меньшинство, скажем так, оценивают по каким-то другим критериям, чем большинство. То есть, скажем, одним интересно участие, а другие играют там, на результатах. Ну, в том смысле, что большинство как бы достаточно участвовать в игре безотносительно как бы чем она закончится, а меньшая часть людей настроена на то, там, не знаю, на победу или что-то еще. И, соответственно, они будут подбирать себе партнеров так, чтобы победить или добиться той цели, которую они преследуют. Может быть, они все находят, с кем рядом хорошо играть, но кому-то приходится при этом поступиться своими воображаемыми обстоятельствами, а кому-то нет. Ну, да, можно сказать и так, но это как бы хорошо играть, в принципе, это можете учитывать, ведь поступаешься обстоятельствами. Может быть, здесь вот это вот получение удовольствия от игры переносится на то, с кем играть, а не столько во что играть. И вот это как бы дополнительное отличие от второго пункта. То есть дело не в том, ищет и находит, что все находят, что но при этом все равно. Значит, ну, в смысле, имеется в виду, что деятельность устраивает, а партнер нет по личным каким-то там. Ну, что большинство как бы поступается своими воображаемыми обстоятельствами ради партнера, но меньшинство еще и своими воображаемыми обстоятельствами не поступается. Но при этом находит приятных партнеров по игре. То есть все исходим из того, что на этом типе собраний приоритетом являются приятные партнеры по игре. Вот. Ну, такой мотив участия, наверное, есть всегда, так или иначе. Ну, нет, наверное. То есть нет, вопрос, что важнее. То есть, как бы во что играем или с кем играем. Иногда бывает важнее, во что играем. То есть это не значит, что с кем совсем не важно, но вот одно важнее другого. Бывает, что с кем важнее, чем во что. Сейчас так и стоит оставить. Но, получается, учитывает, по сути, оба варианта, возможно. Ну, ищет. Мне не нравится. Да. Ищет, мне не нравится. Не, ну, выборка, оно подразумевает, что надо найти кто-то из чего-то. Ну вот выборка партнеров по игре, игра большинства участников, которые играют с приятными партнерами, поступившие своими воображаемыми обстоятельствами, а меньшинство не поступившие. Да, если вынужден, бывает такое, что вынужден получать удовольствие. Если бывает, то тогда подходит. А иначе это получается какая-то другая цель. Наверное, в третьем пункте нет, а в предыдущих да. Ну, они как бы в предыдущих не особые партнеры. Ну, то есть в, третьем пункте осознается еще удовольствие от того, кто именно партнер ты выбрал, а не только что ты делаешь. Вот это. У вас, соответственно, партнеры уже образуют выборку. Вот. Я только вот уже. Все тут помехи. Что слышно? У тебя были какие-то помехи, я услышал только голос от тебя. А, это не помехи, это я просто вставал, тут я включал компьютер в сеть и говорил на ходу, и поэтому я далеко от микрофона, видимо, был. Так что озвучу еще раз. Ох, чтоб я помнил. Так, ну я говорил. Просто я не помню, что я говорил, а что думал. Может быть, я сейчас скажу не то, что я говорил, а то, что я думал. Вот сейчас же тоже. Ну, об этом же. Душе даже так, я считаю. Мысль опережает слова. Или я уже играл. Я сейчас помню же только что вот на третьем шаге добавляется приятность. Удовольствие от того, с кем играешь. А до этого только удовольствие от того, во что играешь. И это все при низкой активности. А вот вторая половина, значит, у нас активность теперь, то есть как бы доля на собрании, да, активных, она больше активных, чем только воображающих. Вот. И тоже, значит, есть как бы вот четвертый, где важно, во что играешь. И вот пятый, значит, при наличии большого количества делающих теперь, да? Вот. Вот другая структура партнеров образуется. Теперь многие действуют в воображаемых обстоятельствах, при этом они уже как бы прошли стадию выбора, еще получения удовольствия от партнеров. Теперь они могут делать как бы то, что делают партнеры. Поэтому могут образовываться, ну вот сейчас я гипотетически, да, вот эти вот уровни подражателей. Так, да, не друг другу, что друг другу это скорее взаимно, просто уровни подражателей по игре. В игре. О, Дмитрий, кажется, присоединился. Да, приветствую, товарищ. Приветствую. Мы доделываем игру, вот еще пока то, что в прошлый раз не закончили. Вот. Да. Ну, у участников которой. Так. Играй. Играет фильма «Действие в подражание». Меньшинству? Ну да. Меньшинству участников. Получается, да? Которые... А, нет. У нас же меньшинство слабо. Ты-ты-ты-ты-ты. Как бы это... Приклеивается, не приклеивается, вообще уровень подражателей подходит или не подходит. Ну, подражание. Подражание, это значит, если я так-то я как бы сам придумывал себе, хочу вот в это поиграть, да, вот это хочу делать, и делаю. А так я увидел, что я уже научился сосредотачивать внимание на партнере, да. Теперь вот Селезнев говорил, что есть стадия, когда каждый ребенок играет свое, но они кучкуются. То есть начинает делать свое, но рядом с кем-то. То есть, вот, разбирать, как бы, кто рядом играет тоже в свое. А потом, соответственно, они начинают взаимодействовать. Вот мы это хотим описать, да, что теперь, значит, не только важно с кем, а еще посмотришь, как бы, чем он играет, что он там, собственно, делает, какие у него там воображаемые обстоятельства. Вот. И как он их в действии реализует. То есть, опять-таки, пока активность низкая, и многие что-то себе воображают, но в действие мало это переводят, то другим и увидеть это сложно, да? Соответственно, когда активность повысилась, и больше играющих переводят в действие свои воображаемые обстоятельства, то они могут повлиять на других. То есть другие могут посмотреть, увидеть и повторять. Вот, соответственно... Кто-то может начать, другой может повторить за ним, а третий может повторить за другим, а четвертый за третьим. То есть совсем не обязательно, что все подражают кому-то одному, и внимание сосредоточено на ком-то одном. То есть может быть просто по цепочке. Но вот как раз такие вот эти цепочки, они и получаются такой передачей. Вот, то есть не... Это как бы не выбор. Как бы цепочечность описать. Потому что в самом по себе подражании, в принципе, да, никакая уровневость не заложена. Хочу этому подражаю, хочу этому подражаю. Вот. Я-то имел в виду, что тот, кто подражает подражающему кому-то, он перенимает и часть вот этих воображаемых обстоятельств игры от того, кто первый начал. И в этом смысле они получаются неравнозначны. Потому что, ну, при выборе партнера по игре тут как бы они равнозначны. Ну, не говоря о том, что ну, перенимающий он может и свое что-то, подражающий он может и свое что-то добавить. То есть тут опять-таки, да, вот это и есть как бы изменение правил. То есть кто-то начал делать вот это, другой начал делать это, но чуть иначе. Третий начал делать это же, но тоже еще чуть иначе. Вот. Но уже как бы они делают не из себя, да, а им, то есть им приятно еще и им приятно делать что-то, им приятно вот именно с этими участниками делать, и в-третьих, им приятно делать, как эти участники. Уже как-то так. То есть, как и в случае с предыдущим вариантом, надо вот это вот подражание тоже вынести за скобки. То есть не делить на тех, что как бы меньшинству подражают или там большинству подражают. Ну, в общем, не суть важно. Важно, что вообще здесь как бы, да, они могут перенимать друг у друга. А оставить соотношение большинства и меньшинства, оставить такое же, как в четвертом пункте. И чтобы это все происходит на фоне того, что большее количество активных действий. Но уже как бы добавляет своим воображаемым обстоятельствам. А меньшинство слабо действует. То есть они большинство и меньшинство по тому же критерию. Я вот, кстати, в третьем пункте исправлю тогда, вынесу вот это что-то. Хотя правильно написано, но чтобы не показалось, что большинство относится, играет с приятными партнерами, а не поступившись своими воображаемыми обстоятельствами. Логическая неточность в третьем и пятом определении. У нас выборка тире это игра. Ну, вообще, строго говоря, то, что слева это термин, и он может быть любым, и он воспринимается просто как строковая константа. Но ну, может быть. Хотя почему выбор не может быть игрой? Может быть. Надо назвать выбор. Единица. Участник, который цепь и не вереница, а дерево может быть. То есть там ветвленная система возможно будет. Ну, вообще не линейная, конечно. Нелинейная вереница подражает. Так. Просто дерево это тоже лес. Ну, то есть под... Кстати, да, именно лес, несколько деревьев. Ну, может быть, вереницы. Ну, как вереница, это одна веточка, да, дерево, деревьев может быть много. И... Веточка это и дерево тоже, это же фронтальная структура. Нет, совсем веточка. Совсем-совсем веточка. Конечно, веточка. Ну, просто так получается множественное число, да, что ну, вереницы тире игра. Ну, так можно, конечно, сказать. Но тоже не очень хорошо звучит. Ладно. Нет, ну, вереницы, как бы, это широкий случай. Туда я одна входит, множество. Вот это вопрос открытый насчет того, я одна и множество. Ну, на семинаре по логике на эту тему была дискуссия, ну, что русский язык вообще не приспособлен для передачи сущностей, подразумевающих и одна, и множество. У нас есть единственное число и множественное число, а какого-то всеобщего числа нет такой грамматической формы, хотя ну, необходимость возникает, надо сказать, что... Вот, та величина, которую ты называешь, может быть как в одном экземпляре, так и во множестве. Тебе без разницы. А языковых средств нету. И это создает некоторые трудности для выражения мыслей. Нет, русский язык не объектно ориентирован. Ну так в любом языке. Вот как бы нужно третье число какое-то, да, вот всеобщее число. Я, мы и... есть слово «все», да, то есть я, мы, ну, как бы «все», ну, оно, в общем-то, тоже местоимение, по-моему. «Все» — это не то, есть слово «любой». «Любой» тоже не то, он «любой» в единственном числе, то есть... Потом это местоимение, а вообще тут как бы есть форма там, существительных, да, прилагательных и так далее. Единственное число и множественное число. Еще нужно какое-то третье число и как-то его тоже окончанием каким-то пометить, чтобы вот узнавать. Он, там он, она, оно, они, какие-нибудь «аны». Вот на местоимениях можно, есть место. А мы это может много, может один. Ну, математически звучит как параметр, входящий во множество. То есть он может быть хоть единицей, хоть каким-то тоже множеством. Да. Да, ну мы надо будет встроить язык это потом. Так, еще одно усилие. Ладно, пусть пока будет единицу. Мне просто нравится это слово. Вот. Оно как бы незаслуженно редко используется. Вот, а еще в слове интерференция есть вот этот. Перенс – это вереница. Поэтому интерференция – это межвереничье. Вот. Тоже давно я это заметил, очень обрадовался. Потому что межвереничье, оно даже чуть-чуть короче, чем интерференция. В принципе, интуитивно понятно, и это вот оно. нашем участнике, который подражает друг другу. Ну, надо как-то по-другому сказать. Какому-то сейчас подражают, а, подражают какому-то участнику, не больше одного участника. Активно действует вам в измененных подражаниях обстоятельства, а личность его слабо действует. Ну вот мы так это отмечаем. Так вот так получается. Вот, то есть вот в этих пунктах 3 и 5 соотношение как бы активности и пассивности остается таким же, как в пунктах 2 и 4, а просто добавляются какое вот это еще удовольствие от вот какого-то учета партнеров. Вот. И, соответственно, при... Так, у меня эхо. У кого-то эхо. Эхо. А уже спрятался. Нету эхо. Нету. Соответственно, когда мало кто активен, то просто выбирают, с кем рядом приятно играть. Когда большинство активно себя проявляет, то, соответственно, образуются вереницы подражания играм то одного, то другого. Вот. Так, ну и ролевая игра, все участники которой активно действуют в согласуемых между собой воображаемых обстоятельствах. То есть это достижение какой-то такой, такого равновесного, взаимного вот, обмена подражаниями при отсутствии выпадающих, которые только что-то воображают, но активно не участвуют. То есть, такой получается предельный случай. Вот. Вот мне нравится то, что получилось. Концепцию, изложенную Селезневым, мне кажется, мы сюда вписали. Структуру таблицы тоже, кажется, соблюли. Вот. То есть тут переплетены три закономерности. Это учтены предельные случаи вот некой всеобщей пассивности каких-то единичных единичной такой игры и, с другой стороны, полной вовлеченности. Вот. И коллективные игры — это как бы один момент. Второй момент — это вот рост, постепенный рост активности, то есть соотношение между действием в своей игре и только воображением. Вот, то есть на краях там вот крайне это вообще не участие, то есть вот, может быть маленькое количество участников, да, вот в первом случае. Вот, и получение удовольствия от взаимодействия с конкретным партнером, а не столько с тем, с этими вот воображаемыми обстоятельствами. То есть вот три этих аспекта, то есть предельный рост от индивидуализма до какой-то массовости. постепенный внутри вот, собрания, постепенный рост активно действующих относительно только воображающих. И третье, учет комбинации партнеров, скажем так. Вот три этих закономерности, они здесь сплетены. Вот, и образуют ряд собраний типа игра. Вот. Вот, не делая скидки на то, что мы начали с некоторой задержкой, можно сделать перерыв. Вот. И логически, и хронологически. Ну, давайте. А дальше перейдем к общению тогда. Да. О, а Дмитрий куда-то ушел. А Дмитрий отключился во время перерыва, я просто не следил. Продолжим. Ну, значит, общение, собрание с общей целью обмена сообщениями в понятной участникам форме. Вот. Везде оно повторяется, общая цель, не общая цель. Везде это где? Во всех определениях. Игра, собрание, не с общей целью, общение, собрание, не с общей целью. Ну, надо пояснить, потому что, в принципе, общая цель есть в определении собрания, но они отличаются, ряды именно... типом этой общей цели. Поэтому здесь и указывается, что вот общая цель вот такого-то вот типа. Здесь вот такого-то типа, там вот такого-то типа, там вот такого-то типа. Поэтому приходится общая цель повторять. Можно просто цель, потому что она остается общая. Мы конкретизируем цель. Тогда как ее свойства общие пропадают. Ну, я думаю, это не принципиально важно. Давайте более насущный вопрос. Обмен сообщениями в понятные участникам в поле. То есть, если в игре главное, чтобы мне было приятно, то в общении главное, чтобы всем, то есть, чтобы каждому было приятно, да? То в общении главное... чтобы все друг друга понимали. То есть, если кто-то перестает понимать, о чем говорят, то он выпадает из общения точно так же, как из игры. Если кто-то кому-то перестает доставлять удовольствие то, что он играет, он выпадает из игры. А здесь, как бы, если вот форма кому-то становится непонятна, то он тоже выпадает из общения. Ну, кстати, это работает и в плане самовыпиливания. То есть, человек, допустим, из личной приятности может начать говорить непонятно. Вот. В окружении людей, которые друг друга понимают. Он тогда сам как бы себя из этого собрания отключает. Ну, точнее, от собрания типа общения отключает. Может быть, это у него игра такая. Он начал вот ради собственного удовольствия говорить непонятные вещи. То есть с собрания вообще он не ушел, а как бы вот из типа собрания общения выпал. Предложил перейти как бы на собрание другого типа. Так будет вернее. То есть, из общения выпал, но как бы предложил перейти на другой тип собрания. Тем самым. Так, значит, ну и вот, значит, эти столбцы. Так, насчет преподают правила обмена сообщениями языка, я пока, наверное, ну, так, снесу. Значит, столбцы у нас должны быть тоже согласованы. То есть тоже какой-то предельно одинокий вариант в начале и максимально общий в конце. Значит, промежуточные с изменением соотношения активности между решает и делает. То есть здесь будет, наверное, думает, говорит, да? Что-то такое. И вот дальше какая-то структура, вереница, выбор, я тут уже написал, они должны чередоваться в столбце. Может, как-то по-другому мы их здесь назовем, но вот так пока. Это взаимоотношения с партнерами, получается. Вот. То есть это вот первое, это не правило языка, а это какое-то говорение самого с собой. Или диалог, например, да, минимально у нас два, то есть, наверное, диалог. В том числе внутренний диалог, в принципе, ты же можешь имитировать собеседника, это будет считаться внутренний диалог. Вот. Парное, парное общение. Общение. А, из хотя бы одного говорящего участника. Хотя бы одного. Как-то так. Монолог. Ну, вообще-то похоже. Ну, это все парное общение. То есть это монолог кому-то. Высказываемый. Или рассказ. Это может быть рассказ. Сколько монолог? Ну, рассказ, то есть он не обязан содержать какие-то знания. Это может быть ни о чем рассказ. А, ну цель, да, он может содержать хоть исследовательскую задачу. Вопрос, что общей целью является просто пообщаться. Почувствовать внимание. Не дать соскучиться речевому аппарату. Дверь. И какое-то получается общение, где есть немного выступающих и больше слушающих. Можно назвать выступление. Выступление. Участник, которого слушают. А? Не обязательно слушать. Принимают сообщение. Добраться. Так. Одного. Так, ну везде поменять, да? Передающего сообщение. Хотя бы одного. Так, ну и сразу четвертое голдеж. Как бы это. Ну вот. У нас было форум и чат. Здесь, видимо, они как-то в обратной последовательности получаются. То есть форум это скорее вот это, да, то есть большинство человек принимают сообщения, меньшинство передают сообщения. Можно сказать, что то есть на форуме есть как бы выступающие. Те, которые заглавные сообщения выдают. Вот. А тут, по сути, чат, то есть большинство. Надо не так сформулировать, потому что получается, что чаще надо добавить. То есть, что участников которого чаще принимаются вообще, большинство чаще передаются вообще. А то получится, что как бы все-таки общение это обмен, да, а тут получается, что одни все время молчат, а другие все время говорят. Вот. Просто как мы тогда в жизни не сможем определять, да, к какому типу собрания относится, если там будет какое-то соотношение. Вот, а так, в принципе, это видно обычно жанр, да, когда есть спикеры, они, соответственно, больше говорят, а другие могут какие-то реплики вставлять. Или когда спикеров подчеркнуто нет, и есть просто все могут говорить, но кто-то, допустим, больше, какое-то меньшинство, оно больше слушает. Как-то так. Это тоже можно назвать выступление. Пусть будет беседа. Выступление. Участника, которого сейчас. Вот в случае с монологом, там как раз крайность. То есть это может быть, да, вообще преподающе. Которое чаще преподают. Все такой чат, в смысле, сбалансированный. А вообще такое может. Закон сохранения сообщений не нарушается. Потому что неоднозначно, когда их понимают. Похоже. Можно считать. Математика. Это математическая задача, по сути. Не-не-не, тут, похоже, нарушается закон. Они принимают все одинаковое количество. Да. Да, то есть. Но не передающего. Передающий, когда передает, он же не принимает. А может и нет. Так, как тогда представить? Большинство участников которого чаще передают. Ну, это известная ситуация. Редко какой этот самый анонимус читает пост до середины, а потом сразу пишет ответ. А, в таком смысле. Ну, вообще, ну да, это правильно. Ну, как особо на самом деле не общаются, скорее больше выражают точку зрения. Вот. Ну как раз в чате, как правило, принимают сообщение полностью в силу короткого этого характера. В чате, ну опять же, не всегда, я бы сказал. Там. Да, у нас чат вообще исключение. Правило, наш чат. Просто чат это формат информационной сети, скажем так, да? Это сервис. Вот Алексей обратил внимание на то, что сервис сервисом, но собрание все-таки из людей состоит. И вопрос в том, а как люди себя ведут. То есть сервис может быть адаптирован для одного типа общения, а вести там себя люди могут в соответствии с другим типом общения вполне, да? Вот. Например, не дочитывая сообщение. Есть технические характеристики. Например, в форумах есть утопление, а в чатах нет утопления. То есть в форуме есть, помните, старые форумы, в которых ты заходишь в тему, там несколько веток, можешь начать отдельную ветку, или еще там ветки. Ну, короче. Ну, это же вопрос. Удобства, наглядности, отображения, хода обсуждения. Ничего не мешает. А вот и Дмитрий. Вот. А ничего тебе не мешает, как наша практика показывает, в обычном чате, да, вот в линейном таком, вести несколько ветвей. Там какими-нибудь заголовками их обозначают. То есть, или даже не обозначая заголовками, а обращайте на то, что все участники в голове у себя будут отслеживать, как бы, что это пошла другая тема, а это вот вспомнили ту тему. То есть это вопрос действительно просто удобства интерфейса для определенного общения. А общение само по себе имеет свою структуру, которая может интерфейсу соответствовать, а может и не соответствовать. Вот. Так вот мы. Ну, там, я не вижу правильных чатов по форуму. Вообще никакой. А разница-то есть. Там как бы форум, он больше так более способствует монологовой форме общения. То есть можно накропать длиннище и ждать этих самых реакций на него. А в чате как бы все это ускорено и укорочено. Ну, или тут получается, что форум это для того, чтобы кто-то, чтобы меньшинство высказалось, и большинство это послушало, да, там, восприняло. А вот чат получается больше для того, чтобы большинство высказалось, а меньшинство послушало. Идея получается такая здесь возникает. Чат-то на практике может тоже превратиться в выступление меньшинства. Ну, еще раз, чат как просто сервис. Да, то есть. А так-то получается, это. Сервис, да. есть собрание типа общения, да, вот, у которого там общая цель, обмена сообщения в понятной участнику форме. И оно может гулять, в общем, между этими уже маленькими пассивами. В зависимости от вот, активности и прочего. Вот. А при этом может быть, вот, и мы, видимо, эти роли, там, я не помню, мы в отделе собраний, да, определяли. Или это здесь. В общем, короче, может же быть некий председатель собрания, который следит за. То есть, да, может быть, регламент, который как раз призван оставаться в рамках определенного из типов. Вот. Так, ну и, наверное, какое-нибудь обсуждение. Оно же дискуссия, предполагающая как бы, значит, максимальную увлеченность. Все участники которого активно принимают и передают сообщения. То есть типа всех выслушали, все высказались. Теперь с выбором собеседника. Значит, на форуме Вереница, ну это так и было, пока в прежней версии сначала шел чат, а потом форум. А здесь, я смотрю, они поменялись, столбцы поменялись местами. Ну, ладно, это не критично. Вот. Если что, потом поменяем весь столбец целиком. Так. Вот там была идея, что в форуме те, кто общаются в теме или комментируют выступление, да, они выбрали темы зависимо от того, кто эту тему предложил, кто начал общение. Вот, тогда как в чате предполагалось, что нет, идет просто. То есть, если идет просто общение, в котором не обязательно, если кто-то поднимает какую-то тему, то не обязательно говорить на нее. А на форуме, значит, тот, кто тему открыл, он приоритетен по сравнению с тем, кто пришел эту тему обсуждать. Вот. Только вереница тем. Общение. Там опять оно разветвленное получается. Ну, как и с подражанием предыдущим. Ну, да. Не должны. В том смысле, что могут расходиться туда-сюда после каждого сообщения. Это как бы группа форумов получается. Так, обсуждают одно, там кто-то что-то сказал, там нашлись желающие обсудить куда-то в сторону, частный какой-то случай. Да, их взяли и там, ответвление их сообщений модератор вырезал и отделил в отдельную тему. Например. То есть это, кажется, называется тред, да, вот, какая-то, или ветвь. Как раз ветка обсуждения. Ну да, это ветка обсуждения, это как, грубо говоря, в комментариях там вот эти вот веточки отходят, ну там один кто-то откомментировал что-то не по теме, и там пошли обсуждать именно это. Да, он как бы создал свою тему или подтему. И обычно тот, кто ее создал, да, он же там и отвечает активно. Участники, которые придерживаются заданного каким-то участникам. А это из предыдущей классификации было замечено, что и в желтом секторе это тоже подтверждается, что от ряда к ряду они крест-накрест меняются по структуре. Вот. Я не могу этого объяснить, это опытное наблюдение. Вот. То есть как бы вот так вот. То есть они в остальном они схожи, да, там, например, увеличение активности там, да, там слева направо, столбцы идут как бы схожи, а в отношении вот этих вот пирамид и матриц они крест-накрест меняются. Ну, если их собрать всех в один столбец, то тогда крест-накрест будут меняться другие свойства. Вот. И еще они. А, ну да. Еще они меняются по диагонали, ну, на синем секторе. Это будет, не знаю, может быть, не видно. Это надо доделать и посмотреть. А на желтом секторе хорошо видно. То есть те, которые в разных половинах находятся, то есть там зеленый и фиолетовый ряд, там желтый и синий, у них тоже противоположный порядок. Но из-за того, что их четное число, то есть у них по диагонали противоположны, и получается, что они друг за другом тоже противоположны. Вот. Ну просто тут, если что-то будет не подходить, то оно вылезет. Вот. Я не думаю, что они. Это раз, во-вторых, мы делаем определение повторно по уже как бы примерно намеченному. Вот. Хотя игру мы переделали, пожалуй, вообще на 100%. Но с остальными не знаю. То есть таких больших изменений не должно быть. Так. Так. Выбор. Вот, а здесь был выбор, по-моему, собственно, чата. Ну, то есть, чат как бы не как некое учреждение, да, а чат как вот возникшая, да, беседа. Вот. Присоединился, не присоединился. Но вообще, это, я просто говорю, что было, это не очень удачная идея, потому что как ко всем собраниям присоединился, не присоединился. Вот. Может быть, тоже так же с темой, то есть здесь темы не образуют вереницу, потому что все могут высказываться, ну не то, что могут, а все высказываются. Кто во что гораздо. Вот. А, в чате есть выбор адресата на самом деле. Когда пишут кому, да, там типа Игорь. Там, то есть они все пишут как бы подряд, да, но есть обращение. То есть типа Игорь, там, я отвечаю тебе на твое предыдущее, да. А в это время кто-нибудь там говорит еще о чем-то другом. А в жизни это просто. Ну, например, на вечеринке, да, люди толпятся, и кто-то кому-то подходит, и там что-то разговаривает вот с этим, потом отвернулся, там, разговаривает вот с этим. Или за столом сидят, и вдруг кто-то там отвечает одному, послушал там, о чем говорят слева за столом, да, и вставил там кому-то, потом послушал, о чем справа за столом говорят, вставил туда человека. Наверное, как-то так. То есть это выбор получается адресата сообщения. Раз большинство пишет сообщение, то можно еще указывать, да, вот, уточнять кому. Вот, получается, что в вот таком в беседе, значит, вот это обращение играет такую же роль, как там, подзаголовок темы в ветвящемся форуме, например. Вот, и является вот таким вот идентификатором вот этой вот структуры собрания. Ну, кстати, он в интернете он технически поддерживается. Да, то есть можно выделить, нажать, у тебя автоматически нажать на никнейм, да, говорящего, у тебя автоматически появится обращение, да, в ответе. То есть просто беседа, да, вот четвертая, да, она может не иметь такой внутренней адресации, структуры внутренней адресации. То есть просто все высказываются. Высказываются как бы в общую кучу, да, друг другу, ну, широковещательными сообщениями. Ну, эти сообщения вот в пятом тоже широковещательные, то есть все их могут слушать, да, но есть дополнительное, все участвующие в смысле беседы, да. Есть как бы дополнительная вот адресация. Как-то так получается. Ну, и у меня есть предложение. У нас еще полчаса есть. Например, передать роль ведущего Игорю или кто хочет, и обучение вот, ну, заполните я без моего участия. Есть такая мысль. Вот. Ну или если есть какие-то замечания по общению, в принципе, вот то, что с игрой сделали, перенесли вроде так вот, по тому же стандарту, и вроде все выглядит пристойно. Я слушаю, меня не слышу. Хочет кто-нибудь инициативу взять на себя? Игорь говорит, что ему будет проблематично сейчас этим заняться, потому что он периодически отходит, он сейчас на экипаже лежит. Понятно. А еще. Мне тоже чуть-чуть проблематично, как вы слышали, наверное, я в движении нахожусь. Но и правда, я сейчас приду через 10 минут. Ну, можно перерыв сделать еще один. Давайте. Ну, а если Алексей не хочет вызваться. Ну, в общем, вот такая есть тогда такая идея, что дождемся прихода Дмитрия, возобновим. Вот. И обучением займемся. Так, тогда перерыв. Дмитрий, сколько с запасом, чтобы тебе спокойно прийти? 10-15 минут. Ну ладно. 20. Ну, в общем, Добро. 14-10. Тогда. Да. Перерыв.